У него седые волосы, коричневое, прорезанное глубокими морщинами лицо и светлые, ясные, как у младенца, глаза. Он сидит спокойно, и его худые руки недвижно лежат на коленях. На нем простая одежда из грубой шерсти. Отец и сын встают перед ним на колени, и Феодосий молча кладет руки на их головы. И так они стоят перед ним некоторое время, потом встают и садятся рядом с игуменом. Тот говорит, что отца Антония они увидеть не смогут. Вот уже вторую неделю он молится в одиночестве в дальней пещере, не показывается ни ему, Феодосию, ни монастырской братии. Монахи приносят Антонию лишь кусок хлеба и кружку воды. Тем и живет преподобный. Владимир в свои небольшие годы уже много был наслышан о духовных подвигах печерских отшельников и теперь во все глаза смотрел на игумена. И об Антонии, и о Феодосии рассказывали удивительные истории, которые поражали маленького княжича, и он нередко вспоминал жизнь того и другого и плакал от жалости к ним и умиления. Во все глаза смотрел маленький мономах на чудесного игумена, а тот вел неторопливую беседу с князем Всеволодом и говорил вовсе не о божественных делах. Игумен просил рассказать ему, в мире ли живет Всеволод с братьями-князьями, спокойно ли торки и не пора ли нанести поганым удар, что думает князь о полоцком властелине Всеславе, и можно ли его позвать с собой в поход в дикое поле. Как ведут себя половцы, и где нынче кочуют они. Дивился Владимир такой осведомленности игумена, и казалось, что вовсе не о нем, бежавшем от мерзких дел, ходили по Руси рассказы. В раздумье ехал Всеволод от игумена. Тот ясно ему сказал, что надо собираться в дикое поле, что Изяслав давно уже хочет нанести удар торкам, навеки освободить от их набегов русские земли, и надо помочь киевскому князю, что он, Феодосий, очень надеется на его княжескую помощь, и даже если Всеслав Полоцкий и Святослав Черниговский не пойдут в поход, то пусть киевские и переяславские князья двинутся в поле со своими ратями. Едва Всеволод вошел в свои хоромы, как за ним прибыл гонец от великого князя. Изяслав повел с ним речь о том же, о чем еще час назад говорил игумен Феодосий, о совместном походе против торков. Братья условились действовать заодно, послать гонцов к Всеславу и Святославу. Все лето 1060 года сносились князья гонцами, и лишь к осени, наконец, договорились о походе. С севера в конном строю и на ладьях по Днепру двинулись рати великого князя Изяслава и Всеслава Полоцкого. Отдельно по берегу шла дружина Изяслава и отдельно дружина Всеслава. У впадения реки Трубеж в Днепр их ждали дружина Святослава Черниговского и Всеволода Переяславского. Впервые после смерти Ярослава Владимировича вся русская земля поднялась в поход против кочевников. В киевском войске шли также дружины из Смоленска, Турова и Владимира-Волынского, в Черниговском воины из Тмутаракани и Мурома, в Переяславском отряды из Ростова, Суздаля и Белозера. Давно уже не собирала русская земля столь большого войска. Владимир вместе с матерью, сестрами провожал дружину с княжеского крыльца, а потом смотрел из окна терема, как двурядной лентой выехали воины из городских ворот и двинулись в сторону Днепра, и сразу тревога застыла в городе. Стихли по боярским домам веселье и застолье, и в каждом доме молились за успех русского войска. И в княжеском дворце как будто стихла жизнь. Мать молилась в своей половине, а около нее, упершись коленями в пушистый ковер, молился маленький Владимир и повторял вслед за матерью: «Боже, спаси нас! Дай нам утешение в тревогах и горестях, и ниспошли победу над погаными верным сынам твоим, рабу твоему Всеволоду и всем воинам его!» Прошло 3 недели, и однажды под вечер с караульной башни ударили в колокол. На горизонте показались конные люди. Медленно приближались они. И вскоре высыпавшие на валы жители Переяславля приветствовали победителей. Впереди ехал Всеволод. Лицо его потемнело и осунулось. Веки покраснели от бессонья и осенних ветров, но радостная улыбка пробивалась сквозь эту черноту и усталость. Сзади надвигалась княжеская дружина.